Глава 6. Сергей. Мы распрощались с агентами грозы глубоко за полночь, а конкретнее в 3:00 ночи, или, если уж быть совсем точным, в 2:08. Хе-хе, группа разведывательная объединенная землян. И взбрело же в чью-то голову дать такую аббревиатуру. По почерку нетрудно догадаться, что взбрело кому-то из наших армейских гениев. Наших, в смысле россиян. Очевидно, по праву хозяина территории, на которой разворачивается театр основных боевых действий. Названец-то так себе, могли бы и получше сочинить. Хотя, если сделать скидку на то, что крестить команду пришлось на скорую руку, то вполне сойдет. Да и кто знает, вдруг это знаковое событие. Может, создание данной интернациональной бригады послужит первым серьезным шагом по сближению народов. И вчерашние вероятные противники завтра станут настоящими, а не притворными друзьями. Что если и впрямь не за горами тот день, когда сотрудничество между нашими странами будет не временным и вынужденным, а постоянным и бескорыстным, ведомым исключительно побуждениями добрых сердец. Сильно смахивает на утопию, но ведь действительно было бы здорово. Наверное, я неисправимый оптимист. Проводил ребят за калитку, пожелал им напоследок успехов в общении с командованием, вернулся в дом, запер за собой дверь, оглядел пришельцев из другого мира, улыбнулся и лишь после этого с облегчением перевел дух. «Фуф, устал как собака». «Не мудрено», — понятливо кивнула Йоли Фрель. «Должна заметить, сынок, что более безалаберной растраты маны я еще не наблюдала. Технику управления магическими потоками тебе еще оттачивать и оттачивать». «Знаю», — потупился я. «Однако также обязана признать, что многие из известных мне магистров, виртуозно плетущих энергетические нити, истощились бы и после половины такого яркого выступления. Не говоря уже о том, что некоторые из продемонстрированных тобой вещей уникальные и феноменальные, как по задумке, так и по манере исполнения. С удовольствием возьму у тебя пару уроков мастерства». «Спасибо, мам. Раньше и не предполагал, что все эти магические штучки-дрючки настолько жутко выматывают. А создание амулетов вообще тихий ужас. Представить страшно, сколько требуется потратить сил и времени на действительно мощный и долгоиграющий предмет». «О да», — соглашаясь, затряс бородой гном. «Зато теперь осознал, почему они так дорого стоят». «О да», — повторил я. «Тем не менее, Сереж, ты неплохо притворялся. С этакой линцой и пренебрежительной непринужденностью показывал, будто у тебя все легко получается», — вступил в разговор и папа со своими похвалами. «Действительно, со стороны все смотрелось очень даже бодренько». «Спасибо, отец. Откровенно говоря, еле продержался до конца. А Теона тогда вообще боялась, что рухнем с ней без чувств в самый разгар феерии». «Не выдумывай, ничего я не боялась. Я, между прочим, верю в твою крутость больше тебя самого», — мысленно возразила моя прелесть. «Благодарю за доверие, солнышко, но сейчас для нас важно, чтобы агенты в это поверили. Надеюсь, моя напускная бравада после такой демонстрации волшебства быстрее убедит начальство с дубовыми петлицами принять нужное нам решение». Йоль заметила, что я пошатнулся, воскликнула и кинулась ко мне. «Ой, Ватар, да ты же от слабости едва на ногах стоишь». «Есть маленько». Тряхнул я головой и оперся плечом о стену, быстрее, чем среагировала мама, и подскочил гном. «Пойду, наверное, уже отдыхать». «Конечно, иди», — согласился Рол Трилтар. «Мы тут сами приберемся». Я сделал попытку высвободиться из крепких объятий кузнеца и покинуть сцену моего чародейского триумфа самостоятельно, но коротышка нахмурился. «Серый, может, все-таки проводить? Так скверно выгляжу». «Как выжатый лимон», — дал честную оценку Базирог и запричитал. «Ох, и не завидую сейчас тебе». «Дружище, спасибо, но не надо провожать. Сам», — все-таки отказался я от предложенной помощи. «Ну а насчет того, кому должен завидовать, то, в отличие от некоторых, к кто-то через 5 минут уже задрыхнет, а кому-то еще предстоит долгое объяснение с Людмилой. Или запамятовал?» «Такое разве забудешь?» – буркнул мигом погрустневший гном и снова заохал. «Надеюсь, Мила простит меня и тоже примет то решение, которое я от нее ожидаю». «Ага, удачи!» – искренне пожелал ему на прощание и убыл во свояси. Базирог. Милочка металась из угла в угол, гневно раздувая ноздри, и то и дело бросала на меня испепеляющие взгляды. Я, как нашкодивший подмастерье, сидел на табуретке, положив ладони на колени, понуро опустив голову и искоса наблюдал за перемещением возлюбленной по комнате. И ждал. Так продолжалось 5 минут, может, чуть больше. Наконец Людмила соизволила заговорить. «И ведь с самого начала чувствовала, что врешь. Важное партийное поручение у него, наглая рыжая морда», — с упреком процедила она. «Не совсем верная формулировка. Я несколько иначе объяснял цель своей вынужденной командировки. Да и за наглую рыжую морду обидно. Но лучше пока воздержусь от комментариев». «Я места себе не находила, столько дум передумала». Все переживала, может, сама что не так сделала, может, сказала что-то лишнее или обидное. Убеждала себя, что ты не преступник, что не шпион, что была не мимолетным увлечением для него, что не поматросил и бросил, а он, оказывается, гном. «Не понимаю, как вообще моя раса связана с остальными членами предложения? Вот уж загадочная женская логика». «Думала, что он честный, порядочный человек, а он – гном». «Ну, если только с этой точки зрения, да и то с натяжкой. Вот если бы сказала, думала, что он порядочный человек, а он – порядочный гном, тогда самое то». «Планы строила, готова была бросить все. Страшно подумать, даже убийство совершила ради него». Я обиженно засопел. «Молчи, подлец». «Да и так молчу». На прекрасном разрумянившемся лице появились слезы. «А какими словами он меня осыпал? Какие красивые эпитеты употреблял? Какие дифирамбы пел?» «Почему она обо мне в третьем лице говорит?» «А я, дурында старая, уши развесила, в сказку поверила. Думала, ну вот, дождалась-таки принца на белом коне. Хотя насчет сказки верно угадала. Про такие чудеса, что ты тут вытворял, мне даже в книжках читать не доводилось». «Знаю. Нет мне прощения. Но умоляю, прости, прости меня, милая». Все-таки не сдержался, открыл я рот и бухнулся на колени. «Ты, конечно же, права. О таких вещах нужно заранее предупреждать. Но я не знал, как. Точнее, как это правильнее сделать. Как признаться, чтобы ты поверила и притом не потерять тебя? Ведь как только увидел, всем сердцем полюбил раз и навсегда и понял, что жить не смогу без тебя». Мила перестала отмерять шагами спальню, остановилась и пристально посмотрела мне в глаза. Переспросила. «Что, правда без меня не сможешь?» Я выдержал строгий взгляд и ответил. «Клянусь. Но не волнуйся, тебя не будет мучить совесть за мою жизнь. Йолифрель сотрет тебе память, и ты забудешь все, что произошло». «Я ей сотру», — угрожающе помахала музыканша кулаком в сторону замочной скважины. После чего за дверью кто-то испуганно пискнул и, кажется, упал. «Но...» «Заткнись и встань уже с колен. И так приходится наклоняться, чтобы тебя целовать». «А? Что?» — переспросил я, проверяя, не ослышался ли. «А то...» Властно заявила собеседница, едва я поднялся на ноги, привлекла меня к себе и жадно прильнула устами. «Вот и поди разберись». «Я тоже тебя люблю и не могу без тебя, мой дурачок», — жарко прошептала Мила. «Куда ты, туда и я. Позовешь на свою Пангею, полечу. Пожелаешь остаться тут, значит, будем жить на земле, лишь бы вместе». Да, ругала-ругала, и такой финал. «Однозначно, женская душа потемки. Но за эту непредсказуемость, видимо, мы, мужики, их и обожаем». Эфир. Игрок 2 с сарказмом обреченного. Ну вот, что и требовалось доказать. Живой колосок получен не просто из измельченного в мертвую пыль зернышка, но к тому же из муки, подверженной после этого запеканию в духовке. Поздравляю, друзья мои, нас всех ловко обвели вокруг пальца. Игрок 1 грустно и задумчиво. Угу, теперь действительно все окончательно прояснилось. Хотя лично я до последнего надеялся, что мы имеем дело не с чистокровным Демихроном, а повелителем четвертого измерения лишь по отцу, на языке которого Сергей произнес это свое «Вудер Квиа Лиахора». Но, как нам всем прекрасно известно, в таком случае он не сумел бы показать то, что было показано. А еще мне кажется, что это не агентам, а скорее нам было продемонстрировано умение обращать время вспять. Наблюдающий с сомнением. И все же пока рано что-либо утверждать на 100%. Коллекционер душ возбужденно и непонимающе. Рано? А какие еще доказательства вам требуются? Игрок 2 встревоженно. Да-да, уж будь добр, поясни нам свои слова. Наблюдающий глубоко вздохнув. Вы забываете, что это существо вполне может принадлежать не только к встречающейся 1 на 1 000 000 разновидности высших, но и... Игрок 1, ошеломленно перебив и на долю мгновения опередив говорившего. Но и к таким, которые встречаются 1 на 1 000 000000? Коллекционер душ, задыхаясь от переполняющих его эмоций и не осмеливаясь до конца озвучить то, о чем все уже догадались. «Не хотите ли вы сказать, что Ватар...» Наблюдающий. «Не хочу. Однако все само сводится к тому, что перед нами истинный творец». Игрок 2, не желая верить в происходящее. «О нет, нет, нет, нет!» Игрок 1, вдруг осененный спасительной идеей. «Стоп, без паники. Даже если это и впрямь так, Тарасов вполне может быть из недавно появившихся на свет». «Точно. Похоже, так оно и есть. И ведет он себя так не специально, а просто потому, что не обучен и сам не ведает, кем является на самом деле. Предлагаю провести эксперимент. Если мои предположения подтвердятся, то ситуация не такая уж безнадежная. А если нет, то...» «Что ж, тогда, в принципе, без разницы, будет это проверка или нет». Наблюдающий. «А что нам еще остается? Не возражаю». Игрок 2. «Ну, допустим, я тоже согласен». Коллекционер душ. «Так, а что за эксперимент-то? Изволь поподробнее». Игрок 1. «Опомнитесь, не в эфире же. Все детали при личной встрече». Игрок 2. «Где и когда?» Игрок 1. «Через сутки. На Пангее. Скажем, в логове хризолитового единорога». Наблюдающий. «Идет». Чужой. «Приветствую всех. А мне тоже можно прийти?» Игрок 2, скрежеща от злости зубами. «Опа! А вот и гость наш дорогой. Конечно, можно. Даже нужно. Приходи, пообщаемся». Агент Грозы Браун Робс, позывной Би-Ар. «В Пентагоне изучили ваш доклад, агент Би-Ар. Если хотя бы половина из написанного там правда...» «Позвольте, сэр, вы сомневаетесь в моих словах?» – возмутился я, позволив себе нарушить субординацию и перебить вышестоящее начальство, что происходит со мной крайне редко. «Не кипятитесь, второй лейтенант Робс, выслушайте до конца», повысил голос полковник Гиллоу. «Виноват, сэр», — вытянулся я по стойке смирно, как кадет-первогодка, хотя нужды в том не было, поскольку разговор проходил по защищенному каналу телефонной связи. «Вольно, Робс», — скомандовал Гиллоу. «А как вы...» «Браун, я ведь знаком с тобой еще с тех пор, как ты был сержант-майором». Полковник назвал меня по имени и сменил тон на дружелюбный отеческий. «И мне не требуется видеть, чтобы понять, что ты сейчас стоишь по струнке». «Виноват, сэр». «В чем?» – не понял полковник. «В том, что задаю очевидные вопросы». «А, окей. Как говорят русские, проехали. Так вот, продолжу мысль. Если хотя бы половина из написанного тобой и твоими сослуживцами правда, а не разновидность какого-нибудь массового гипноза, то дело плохо». «Насколько плохо, сэр?» «Настолько, что впору петь «Боже, благослови Америку». «О-о-о». «В общем, статус твоего персонального задания становится приоритетным, а весь план операции усложняется настолько, что в него срочно пришлось внести ряд существенных корректив». «Я справлюсь, сэр. Вернее, мы справимся, сэр». «Не сомневаюсь, сынок», — ответил мистер Гиллу и пояснил. «Нам просто нельзя допустить, чтобы инициатива окончательно перешла на сторону врага. Уж лучше никому, чем им. И тем более Чинг-Чонгом. Ситуация очень серьезная». «Понимаю, сэр». «Да, еще. Правильно, что вы позволили эльфам влезть в ваши головы и прочесть, что они хотели. Это расслабило их. Но впредь постоянно помните, чему вас учили наставники на тренингах. И до поры до времени упрячьте свои истинные мысли в зад...» «Есть упрятать свои истинные мысли в задницу, сэр», — гаркнул я, снова не дожидаясь конца фразы. «Вообще-то имел в виду задворки сознания, но так тоже звучит хорошо». «Окей, ждите обновленные документы», — сказал на прощание полковник Гиллоу и отключился. Через 40 минут по все тому же зашифрованному каналу пришло два файла, которые следовало немедленно прочесть, запомнить и стереть. «Троянский конь», в котором поправки для Майкла и остальных команды, и «Иуда». Дополнительные инструкции лично мне. Агент Грозы Юли, позывной Юлька. «Партия прочла ваш доклад, Шанвэйли». «Я понимаю, что описанное там выглядит неправдоподобно, и, к сожалению, кроме моих слов, иных доказательств нет. Но поверьте, Туньжи Джунсяо, все так и было. Я не сумасшедшая, и мне никто ничего не внушал». «Что ж, скрывать не будем. Это, мягко говоря, превзошло наши ожидания. Но мы верим тебе, Шанвэйли. Во-первых, ты уже давно зарекомендовала себя как умный и хладнокровный офицер, которого нелегко сбить с толку. Во-вторых, у нас другого выхода нет», — успокоил меня Джунсяо Сунидун. «Есть еще и в-третьих», — догадалась я. «Да, а в-третьих, это ничего не меняет, кроме повышенной бдительности. Продолжай наблюдать и собирать информацию. Ну и, разумеется, сохраняй политику невмешательства». «А если?» «А если США или Россия нарушат нейтралитет, и от тебя будет зависеть перелом момента, вставай на сторону наших северных соседей». «Разрешите спросить?» «Да, Шанвэйли». «Почему мне следует помочь именно русским?» «Потому что у них тоже был когда-то коммунизм?» «Потому что им знакомо такое понятие, как честь, в отличие от американцев, которые на протяжении всей истории руководствуются исключительно термином «подлость». Приказ ясен?» «Так точно». «Тогда выполняйте». «Вэй же минь фу». «Служу народу». Китайский. Агент Грозы Тимур Тимирязев, позывной Тим-Тим. «В штабе ознакомились с твоими писульками, капитан», — вышел на связь куратор. «Только с моими, товарищ полковник?» Бударин тяжело вздохнул. «Нет, конечно. Другие рапорты, разумеется, тоже проанализировали». «И что скажете?» «А что тут скажешь? Если бы только ты один подобную чушь написал, было бы проще». «Для меня или для вас?» «И для тебя, Тимурчик, и для меня, и для них, и для всех нас. А поскольку показания всей группы совпадают, то, боюсь, дело завязывается нешуточное». «Да уже завязалось, товарищ полковник». «Что верно, то верно», — Бударин снова вздохнул. «Ну так что решили наверху? План остается прежним или поменяем тактику?» «Мне так не терпелось узнать мнение командиров, что задал аж три однотипных вопроса сразу». «Нет, капитан, менять ничего не надо. Разве что проявляйте повышенную бдительность по отношению к нашим зарубежным коллегам. Есть предположение, что в свете новых обстоятельств они могут активизироваться гораздо раньше обычного. Хотя, честно признаться, этот ваш Сергей и компания такого нагородили, что сейчас вообще проблематично что-либо предполагать или считать обычным». «Согласен, товарищ полковник». «Короче, Тим-Тим, говорю тебе, но и остальным передай, что ваша главная цель, помимо прочего, сохранить жизнь Тарасову, а также не позволить агентам предполагаемого противника сильно нашкодить там и не дать обвести нас вокруг пальца здесь. Ясно выражаюсь?» «Предельно. В смысле, так точно». «Тогда ни пуха, ни пера, ребятки». «К черту, товарищ полковник.